Глава 18. Эйрин. Новости Тирона оказались нерадостными. Морские жители на своей территории тоже сдерживали натиск монстров, которые появлялись из стихийных порталов. Порталы, что открывались под водой, вели в океаны или реки иных миров, и тварям, приплывающим из них, можно было противостоять. С этим успешно справлялись водные демоны, и мы были уверены, что с этой стороны наш тыл защищен. Так и было до недавнего времени. «Я уже отправил весть твоему отцу», — рассказывал Тирон. «Портал открылся вчера, ведет на сушу. По счастью, я был неподалеку, и мне удалось локализовать его, но прежде чем это получилось сделать, туда затянуло двоих моих демонов и одну русалку». «Они сумели вернуться?» — спросил я. «Да, я вытащил их обратно. Портал был двусторонним. Хорошо, что я вовремя сообразил остановить воду, что изливалась из океана на ту сторону. Ты ведь знаешь, что у порталов, которые выходят в иную среду, есть особенности?» «Да, разумеется», — кивнул я. «Если бы ты не остановил процесс, сквозь пространственный разрыв мог бы вылиться весь океан. Что там было на той стороне? Твоим демонам встретились монстры?» «На них никто не напал», — ответил Тирон. «Портал открылся в ущелье, и они заметили только несколько птиц, но они больше были озабочены тем, как вернуться обратно и не дать русалке умереть от обезвоживания, поэтому не проводили разведку». «Ты сказал, что локализовал портал», — напомнил я. «В каком состоянии он сейчас?» «По-прежнему открыт», — ответил Тирон. «Я возвел вокруг преграду. Возле него дежурят мои гвардейцы, и объявлена общая тревога. К тому же я повсеместно усилил отряды стражи». «Да, ведь пустой портал, из которого никто не появился, мог быть всего лишь отвлекающим маневром», — кивнул я. «Он далеко отсюда?» «Нет, в получасе пути. Ты хочешь взять ваших невест с собой или мне приказать проводить их во дворец?» Я нашел взглядом Ису и Линару. Девушки сидели верхом на змее и, сдвинув головы, о чем-то переговаривались. Рядом плыл один из морских демонов, держа уздечку змеи и направлял все ее движения. Остальной отряд рассредоточился вокруг. По идее, Иси ничего не угрожает. Почему же мне так неспокойно? «Твоя охрана хороша», — подал голос молчавший до того Вайрон. «Но они не защитят девушек, если снова откроется межмировой портал на сушу. А вот мы сможем». Еще одна змея приближалась к нам, перекрыв на несколько мгновений вид на мою истинную и ее подругу. Мне это не понравилось. Тем более, что вода впереди забурлила. Со дна поднялся песок и муть, занавешивая видимость. Беспокойство превратилось в тревогу, а потом меня окатило волной силы. Неподалеку открылся портал. Я рванул вперед. Рядом клацнули челюсти с кинжально-острыми зубами. Похоже, ментальный контроль змеи перестал работать. По моим рукам прошла волна трансформации, покрывая кожу броней чешуи. Увернуться от змеи и поплыть дальше не вышло. Зверюгу, похоже, настроили именно на меня. «Убери ласты, гад чешуйчатый!» — услышал я восклицание Исы. Причем услышал, похоже, ментальный вопль, не возглас. Стало не до размышлений. На мою пару напали. У змеи имелась чувствительная точка между глазами, и я, зная об этом, ударил туда бронированным кулаком, лишая тварь сознания. И понял, что не успею прийти на помощь Исе. Муть частично осела, и стало видно, что ее и Линару трое демонов почти утянули в открытый портал. На девушек накинули тускло-мерцающую золотом сеть, блокирующую магию, не иначе. Вайрон и Тирон плыли туда, но было ясно, что и они опоздают. «Но нет, я не позволю, чтобы мою пару украли прямо у меня из-под носа!» Что было дальше, запомнилось плохо. Вокруг тела словно возникла радуга. Перед глазами мгновенно пробежали ряды рунических символов. Что-то из теории пространственной магии, которую мне преподавали в числе прочих наук. Я всегда задавался вопросом «Зачем?» Ведь в нашем роду нет тех, кто умеет создавать порталы. Но это было неважно, потому как я непонятным образом оказался рядом с Исой. Отбросил одним движением демона, который удерживал ее. Сдернул с девушки сеть, освободил Элинару. Портал рядом со мной налился магией. За мутной преградой, которая отделяла наш мир от той стороны, появились темные силуэты. «К нам еще гости?» «Не желаю!» Не осознавая до конца, что делаю, я выбросил вперед руку и быстро начертил в толще воды сложную последовательность рун. Не зря, выходит, тренировал гибкость суставов, делая упражнения для пальцев. Пригодилось. Из моей руки возник сноп яркого радужного света. Ударил в портал, и тот схлопнулся, оставив после себя только небольшой водоворот. Вскоре пропал и он, а я повернулся к Исе, схватил ее и быстро осмотрел. С удовольствием убедившись, что моя пара целая и невредима, огляделся. Вайрон набросил сеть на одного из охранников, передал его двоим другим, а затем устремился к Линаре, которая во все глаза смотрела на меня. Тирон тоже приближался. «Эйрин, ты как, нормально себя чувствуешь?» — поинтересовалась Иса, как ни в чем не бывало. В ее тоне я уловил сопереживание. «Потому что если ты в порядке, лучше спрячь чешую. Эти когтистые рептилии лапки тоже». Линара явно такой тюнинг не оценила. Я послушно сделал глубокий вдох и выдох, успокаиваясь и усилием воли убирая частичную трансформацию. Внучка Верховной, кстати, больше на меня не смотрела, а что-то яростно выговаривала Вайрону, который сгреб ее в объятия и выглядел по этому поводу да нельзя счастливым. Похоже, он не особенно вслушивался в смысл. Я тоже не стал. Тем более, что к нам подплыл Тирон и поинтересовался. «Скажи, Эйрин, а как давно ты умеешь открывать порталы?» Я прокрутил в памяти последние мгновения. Осознав, что произошло, по-новому взглянул на Ису. Девушка, конечно, ничуть не изменилась. Это я, болван, который не замечал очевидного. «Я и не умел открывать порталы», — ответил морскому принцу. «До сегодняшнего дня». «Это означает, что...» Тирон тоже посмотрел на мою пару, но, увидев предостережение в моем взгляде, понятливо замолчал. Многозначительно улыбнулся и отплыл к своим охранникам. Драконы, да и демоны тоже, становятся сильнее, когда обретают истинную пару. Это непреложный факт. Вот только есть еще один факт. Ничто не возникает ниоткуда. Между истинными идет обмен магией, и чем сильнее твоя пара, тем большую силу ты обретаешь. Если теперь у меня есть способности, которыми не обладает никто в моем роду, вывод прост. Они появились благодаря Исе. Сколько же тайн в этой девушке? Что она скрывает, и знает ли сама, какие силы ей подвластны? И самый главный вопрос — кто она? Я непременно это выясню. «Эйрин, что происходит?» — спросила Иса. «Что имел в виду Тирон?» «Нам с тобой нужно поговорить, дорогая», — улыбнулся я. «Но позже и не здесь. Когда мы останемся одни и в безопасности, я тебе все объясню». «Ладно», — согласилась Иса и добавила. «Спасибо, что не дал утащить меня в портал». «Эйрин, нужно увести девушек отсюда». К нам подплыл Вайрон, крепко держа за руку Линару. Внучка Верховной хмурилась, с подозрением глядя на меня, но вопросов задавать не стала. «Разумеется», — ответил я. «Сразу после того, как мы закроем тот портал, о котором говорил Тирон». «Но возле портала опасно», — воскликнул Вайрон. «Понимаю, с ним нужно разобраться, но вначале предлагаю спрятать Линару и Ису во дворце Тирона». Я покачал головой. Неужели друг забыл, о чем сам говорил недавно? Да и последние события прямо показали, что защитить невест можем только мы, а не стража. «Вайрон, а ты не хочешь меня спросить, как мне лучше?» — возмущенно поинтересовалась Линара. «Мы не собираемся прятаться во дворце, ведь именно я разглядела двоедушника и подала сигнал охране». «Юная леди, вы этого двоедушника имеете в виду?» К нам подплыл Тирон, держа за плечо опутанного антимагической сетью демона. «Да», — кивнула Линара. Она достала из-за пазухи кристалл на цепочке и оглядела сквозь него пленника, а потом и нас всех. «Ой, теперь у него снова одна душа!» — воскликнула девушка. Посмотрела на Вайрона. «Теперь я знаю, как выглядит душа демона». «К сожалению, попаданцу, который вселился в этого моего охранника, удалось исчезнуть до того, как я его обезвредил», — произнес Тирон. «Но его все равно нужно допросить». «Выходит, двоедушниками бывают не только люди?» — спросила Иса. «И не только демоны», — ответил Вайрон. «Недавно мы выяснили, что попаданцы могут вселяться и в животных». Линара посмотрела в сторону бессознательной змеи и едва слышно выдохнула. Потом подозрительный взгляд достался той змее, на которой они катались. «В змеи никто не вселялся, я бы это заметил», — успокоил ее Вайрон. «Но нужно выяснить, кто поработал над тем, чтобы внушить им напасть на нас». «Ты бы заметил, если бы внутри змеи была душа демона?» — уточнила Линара, резко развернувшись к моему другу и пытаясь испепелить его взглядом. «А каким образом, позволь поинтересоваться? Что-то я не вижу на тебе артефакта истинного зрения». «Мне он и не нужен», — ответил Вайрон. «Почему это?» — требовательно спросила внучка Верховной. Или вы, демоны, в них не нуждаетесь?» «Лина, может быть, выясним все в безопасном месте?» — вмешалась Иса, подавшись вперед к подруге. «В безопасном!» — возмущенно воскликнула Линара, повернувшись ко мне. «Вообще-то вы говорили, что под водой нам ничего не угрожает, а по итогу посмотрите вокруг!» Я еще раз огляделся. Охранники заканчивали пеленать в антимагические сети напавших. Двое демонов Тирона находились возле бессознательной змеи. От портала не осталось и следа. То есть можно было смело говорить, что угрозы больше нет. «Мы подразумевали, что в состоянии вас защитить», — сказал я. «И выполняем обещание. И ты, и Иса в порядке. Я сожалею о том, что произошло, но открытие портала невозможно предсказать». «И ты хочешь, чтобы мы отправились еще к одному порталу?» — уточнила Линара. «Да. Вам сейчас безопаснее всего быть рядом с нами. После того, как я разберусь с порталом, можно принять приглашение Тирона и посетить подводный дворец». «Эйрин уже пообещал мне откровенный разговор с ответами на все вопросы», — выдала Иса, многозначительно посмотрев на Линару. Повернулась ко мне и добавила. «Ты ведь не против, дорогой, если мы проведем очную ставку с тобой и Вайроном? Можно еще Тирона позвать. Я уверена, у Линары и к нему будут вопросы». «Хорошо», — согласилась Линара. Она гневно посмотрела на Вайрона, и тот выпустил ее из объятий. Пробормотала. «Для меня это все немного слишком. Сама себе противоречу. Прошу прощения за эмоции». «Все в порядке, леди Дерет». Иса многозначительно на меня посмотрела, и я добавил. «Мы сейчас еще раз осмотрим все, убедимся, что змеи снова под ментальным контролем, и отправимся к порталу». Я кивнул Вайрону, и тот, уловив намек, поплыл к Тирону, давая девушкам иллюзию уединения. Я поступил так же, хотя мы оба все равно слышали каждое слово Исы. «Все будет хорошо», — тихо сказала она, приобняв Линару за плечи. «Мы совсем разберемся. Да, все это кажется странным и необычным, но поверь, ты привыкнешь. Со временем». «Ты говоришь, будто по опыту», — проворчала Линара. «Или...» «Так, стой! Ты знала, кто Эйрин? И... он что, заставил тебя молчать?» «Ничего он меня не заставлял», — хмыкнула Иса. «А что касается того, кто он такой, так я по-прежнему не знаю этого. Точно не знаю». «Точно знаю я», — сообщила Линара. «Эйрин — дракон, Иса». «То есть я могу пойти в Инквизицию и сказать об этом?» Совершенно невинным тоном поинтересовалась моя пара. «И его сожгут на костре как монстра?» «Как ты можешь такое говорить?» — возмутилась внучка Верховной. «А что не так?» — удивилась Иса. «Ведь именно так поступают с монстрами, нет?» «Но он же... Эйрин Артлайрим!» «То есть все дело в том, в чьей семье он родился?» — ехидно уточнила Иса. «Мне интересно, как это работает? Сына лавочницы, к примеру, жечь можно, а сына лорда Южных Пределов нет?» «Иса, скажи мне...» — в голосе Линары прозвучала искренняя тревога. «Ты что, всерьез собралась идти в Инквизицию, чтобы рассказать о сущности Эйрина?» «Нет», — вздохнула моя истинная. «Никуда я не пойду. Мне нужно было понять, изменилось ли твое отношение к Вайрону и Эйрину после того, как ты узнала, кто они». «На самом деле, да, изменилось», — призналась Линара. Она обернулась и, посмотрев на Вайрона, а потом на меня, произнесла. «Я это и для вас говорю. Знаю, что слышите. Теперь мне известно, что попаданцам из иных миров противостоят демоны и драконы. И я знаю, что мы выстоим и защитим наш мир от вторжения монстров из порталов. Раньше я в это не верила». Иса печально вздохнула, а ко мне подплыл Тирон и сообщил. «Все осмотрели, опасности нет. Змей проверили и восстановили ментальный контроль. Можем ехать». Мы не стали медлить и отправились. Мы с Исой расположились на одной змее, а Вайрон и Линара на второй. У Тирона был собственный транспорт. Колесница, запряженная гигантским морским коньком. Морские демоны-охранники плыли рядом и развивали при этом неплохую скорость. Я попытался поговорить с Исой, но она была непривычно печальна и отделывалась дежурными фразами. Настаивать не стал. После того, как мы прибудем во дворец Тирона, еще представится возможность. И не только поговорить. Ведь я планировал воспользоваться гостеприимством морского принца и остаться в его владениях на ночь. А девушкам, конечно же, понадобится охрана и в спальнях. «Эйрин, мы приехали», — раздался голос Тирона. «Портал здесь. Он внутри преграды, которую я возвел». Я увидел перед собой небольшой холм из ракушек и камня, вокруг которого дежурили стражники. Вот только магических эманаций, которые должны исходить от открытого пространственного разрыва, я не чувствовал. Спорю на что угодно, что портал уже закрылся. Ломайте преграду, — велел я. Мой приказ выполнили. Ощущения не обманули. Под камнями не было пространственного разрыва. Выходит, портал закрылся сам. Вопрос только один — для чего он вообще был нужен? Ведь кто-то с той стороны постарался сделать так, чтобы создать пространственный разрыв возле замка Тирона. Я не верю, что это была случайность. «Я в любом случае оставлю здесь охрану», — сказал молодой принц. «Вдруг портал снова откроется. Сейчас должны возвращаться патрули с дежурств. Они будут докладывать, не произошло ли еще чего-нибудь необычного. А пока предлагаю поужинать в моем дворце». Я не раз бывал в гостях у Тирона, поэтому красоты подводного мира уже не производили прежнего яркого впечатления. А вот Иса и Линара, увидев владение морского принца, пришли в восторг. Отделанный перламутром и украшенный жемчугом дворец, выращенные из кораллов дома, сады из разноцветных водорослей, в которых вместо птиц плавали пестрые рыбки, все это вызывало у девушек почти детскую радость и восхищение. Моя пара перестала печалиться и с искренним интересом рассматривала все вокруг. Ужин в роскошной столовой вызвал у Исы и Линары не меньшее любопытство. Думаю, не только потому, что мы все проголодались, а блюда были экзотичны. Принимать пищу под водой нужно было по особым правилам. Хотя бы для того, чтобы она не уплыла у тебя из-под носа и не растворилась в окружающей среде. Еда подавалась на специальных закрытых блюдах, а напитки в небольших сосудах с плотно пригнанными крышками. К примеру, надо было следить за тем, чтобы десерт из легкого сладкого суфле не всплыл над столом, а соки и воду пить сразу же, как отломишь наконечник с узкого горлышка маленькой бутылки. После ужина мы собрались в небольшой гостиной для обещанного разговора. Я решил не размениваться на долгие вступления, а сразу начать с важного, ведь когда девушки успокоятся, можно будет перейти к более интересной части нашего вечера. Я имею в виду не только выяснение вопросов о сущности Исы, но и то, что потом мы останемся с ней вдвоем. Видят боги, как мне хотелось этого. Конечно, самое главное у нас должно случиться после свадьбы, но ничто не мешает помечтать о желаемом, верно? «Я хочу, чтобы мы были друг с другом откровенны», — объявил для Исы, Линары и Вайрона, обведя их взглядом. «Пока мы тут вчетвером, и Тирон не вернулся с новостями о порталах, давайте зададим друг другу интересующие вопросы». «Ну, ни я, ни Иса ничего от вас не скрывали», — заявила Линара. «А вот мне хотелось бы услышать объяснение тому, как двое отпрысков самых известных и родовитых фамилий нашего королевства на поверку оказались монстрами. Для начала ответьте, все Артлаиримы — драконы, а Дейны и Мираны — демоны». «Дейны и Миран — это твоя фамилия?» — спросила вдруг Иса, глядя на Вайрона. Друг кивнул, и моя пара задумчиво произнесла. «Насколько я помню перечень аристократических родов, вот эти приставки, Арт и Дей, есть только у вас». «А ведь верно», — подтвердила Линара. «Больше ни у кого нет. И как я раньше не замечала?» «Спорю на что угодно. Эти два рода — единственные нелюди среди аристократов». «Ты права», — сказал Вайрон. «Но ты первая, кто сделал вывод по такой незначительной детали». «Вряд ли первая», — хмыкнула Иса. «Но наверняка единственная, кто осмелился сказать об этом вслух. Но давайте не будем отвлекаться на детали. Эйрин, дорогой, прости, что перебила, ты ведь хотел что-то рассказать?» — сладким голосом произнесла моя пара. «Конечно, дорогая». Я не стал отказывать себе в удовольствии и расположился рядом с Исой на диване, взяв ее за руку. «Я ведь обещал. Слово я держу. Особенно если дал его своей невесте». Я поднес руку Исы к губам и запечатлел легкий поцелуй на кончиках пальцев, одновременно передавая ей талику своей магии. Ведьмочка, судя по всему, собиралась что-то возразить в ответ на мои слова, но, почувствовав отклик собственной силы на мои действия, промолчала. Глядя Исе в глаза, я продолжил. «Этот мир уже очень давно противостоит пришельцам из порталов, которые хотят завладеть нашими землями и даже телами. Мы боремся с попаданцами, но для того, чтобы одержать победу, нам нужны все силы». Я посмотрел на Линару и сказал. «Я рад, что ты, как будущая верховная ведьма, приняла верное решение». «О каком решении ты говоришь?» «Он имеет в виду твои слова о том, что теперь, когда ты знаешь, что с монстрами сражаются не только люди, но и драконы с демонами, ты уверен, что мы одолеем врагов». «Да, я так сказала». Линара подозрительно уставилась на Вайрона и потерла лоб. «Но я имела в виду, что готова поддерживать Эйрина и не собираюсь рассказывать о том, кто вы такие. Я не разрешала тебе общаться со мной мысленно и уж тем более я не давала согласия стать твоей невестой». «Ты моя истинная пара», — с безмятежным спокойствием в голосе сообщил Вайрон. «И наш брак по человеческим законам — всего лишь вопрос времени. Ты ведь чувствуешь то же, что и я, признайся. И поверь, скоро никто из нас не сможет противостоять взаимному влечению». «Эйрин?» Иса бесцеремонно взяла меня за подбородок и повернула мою голову к себе, заглядывая в глаза. «Подскажи, вот это вот все Вайрон сейчас говорил только о себе и Линаре? Меня и тебя ведь штуки с влечением не касаются?» «У драконов инстинкты парности выражены даже сильнее, чем у демонов», — любезно подсказал мой так называемый друг. «Я поражен тому, что Эйрин еще держится. Наверное, хочет вначале повести тебя в храм». «А ты, значит, не собираешься?» — возмущенно уточнила Линара. «Вести меня в храм». «Готов прямо сейчас». Вайрон встал и взял Линару за руки, подняв ее с дивана. «Идем, здесь, в подводном царстве, есть...» «Ни за что!» — возмутилась внучка Верховной. «Я не выйду за тебя, демон!» «Я умею уговаривать». Я немного увлекся их перепалкой и не сразу обратил внимание на состояние Исы. Она настолько погрузилась в себя, что, казалось, не слышала ничего вокруг. «Тебе и вечности не хватит на то, чтобы уговорить меня стать твоей!» «А ты возьми пример с подруги», — сказал Вайрон. «Ей понадобилось гораздо меньше времени, чтобы принять Эйрина». При этих словах Иса словно очнулась и уставилась на меня почти со страхом. «А скажи-ка мне, дорогой», — резко произнесла она, — «ведь вы, драконы, считаете себя вершиной эволюции, а судя по твоим отношениям с другом, он при тебе скорее на вторых ролях. То есть драконы все же сильнее демонов». «Многие демоны с тобой не согласны и готовы неустанно оспаривать этот факт». Вайрон насмешливо фыркнул, а моя пара продолжила. «При таком раскладе я не понимаю, как вышло так, что твой отец всего лишь лорд, а над ним властвует король. Или...» «Тут есть два варианта на самом деле. Или лорд Артлайрим — серый кардинал, или... он и есть король». Иса потрясенно посмотрела на меня. Спросила. «Черт, Эйрин, скажи мне, что ты не гребаный местный принц!» Со стороны Вайрона раздался смешок. Правда, когда я обернулся, друг сохранял невозмутимость без следа улыбки. «Она умна», — произнес он мысленно. «Скажи ей, Эйрин, самое время». «Так это правда! Боже, почему все должно быть так плохо?» Иса резко подскочила, не совладав с инерцией, и замахала руками, и начала всплывать к потолку. Пришлось изловить ее за ногу и притянуть обратно к себе на диван. Краем глаза я отметил ошарашенное выражение лица Линары, но на эмоции будущей Верховной решил не реагировать. «Мне бы с собственной невестой разобраться». Иса была возмущена, обескуражена и собиралась... «Она и правда хочет разбить о мою голову горшок с морским цветком?» «Почему плохо?» — спросил я свою пару, предусмотрительно отсаживаясь подальше от столика, где стояли горшки. «Да, мой отец король. Я, как единственный сын своих родителей, являюсь их наследником. Разве этот небольшой факт так много значит? Ничего не изменилось. Я все тот же». «Вот именно!» — воскликнула Иса. «Ты все тот же самоуверенный эгоист, которого волнуют только собственные желания. Эйрин, ты дракон, то есть наверняка сильнее любого человека, как магически, так и физически. Я тебе, ну, никак не подхожу». «Я никогда не причиню тебе вреда, Иса, но если тебя волнует, что ты, как моя королева, тоже займешь трон, успокойся, до этого момента еще много времени. Ты успеешь научиться всему необходимому. Драконы живут долго, и отцу нравится править. Думаю, он не скоро передаст мне корону». «Трон?» — возмущенно воскликнула Иса, снова вскакивая с дивана. Судя по ее взгляду и образу, промелькнувшему в мыслях, теперь она хотела запустить в меня не цветочный горшок, а целый столик. «Да как тебе вообще в голову могло такое прийти, сделать меня королевой? Да зачем я тебе вообще сдалась? Я простая девушка, которая родилась в деревне». «Во-первых, ты моя пара», — отрезал я, перебив ее возмущенный монолог. «А во-вторых, ты вовсе не так проста, как хочешь казаться. И раз уж у нас вечер откровений, и ты обо мне теперь все знаешь, ответи на мои вопросы. Что ты скрываешь? Что ты имеешь в виду?» Иса отступила и скрестила руки на груди, закрываясь. «Я совершенно обычная, уверяю тебя». «Эйрин, чего ты хочешь от Исы?» — вступилась за подругу Линара. «Она ничего не скрывает. Или ты сам настолько привык хранить семейные тайны, что теперь думаешь, что они есть у каждого?» «У меня есть все основания полагать, что Иса хранит очень большой секрет. Возможно, не один». Я тоже поднялся и сделал шаг к своей паре. Иса начала отступать, но потом замерла и посмотрела на меня с вызовом. Я улыбнулся и добавил. «Не волнуйся, дорогая. Я уже сам обо всем догадался. Я знаю, кто ты». Договорить я не успел. Воздух между нами сверкнул радугой, а потом перед моим лицом возник крошечный золотой дракон. От него прокатилась такая мощная волна силы, что среагировали все мои щиты, переходя в режим отражения боевых заклинаний. Но невероятное существо не стало нападать. Дракончик просто зашипел на меня, а потом я услышал его мысленный голос. «Иса, достань из своей сумки артефакт, блокирующий драконьи силы, и надень, а потом уходи через портал. Через секунду он откроется за твоей спиной». «Ты кто такой?» — спросил я, разглядывая странное создание. «Как смеешь командовать моей парой? Иса, не бойся, портал тут никто не откроет. Иди сюда, я защищу тебя». Вайрон тоже активировал все свои щиты, да еще и сигнал послал через браслет связи. Линара зажгла на ладони зеленый шарик, но взирала на дракончика с выражением полнейшего изумления. Хотя это основная эмоция внучки Верховной этим вечером. «Спасибо, Эйрин, но я уже 100 раз говорила, что не нуждаюсь в твоей защите», — произнесла Иса. Она вертела в руке короткое ожерелье, напоминающее ошейник. «Трикс, ты не говорил мне про артефакт против драконьих сил? Что он дает?» «Он заблокирует вашу связь истинных», — ответил маленький золотой гаденыш. «И этот дракон больше не сможет отбирать у тебя магию». «Иса, не смей!» Я рванул вперед к своей паре, но неожиданно обнаружил, что не могу сдвинуться с места. Вода вокруг сгустилась и стала вязкой, как донный ил, не давая пошевелиться. У Вайрона были схожие проблемы. Он завяз, словно муха в янтаре. «Он брал у меня магию? Но зачем? Своей, что ли, мало?» Она, не колеблясь, надела ожерелье себе на шею. Тихий щелчок застежки показался мне громогласным. Я мгновенно почувствовал, как в груди у меня образовалась пустота размером с кратер родного маминого вулкана, а ведьмочка задумчиво произнесла. На это я тоже не давала своего согласия. «Иди в портал», — велел дракончик. «Я долго его не удержу». За спиной Исы открылось пространственное окно с золотой рамой. Она повернулась к Линаре и произнесла. «Прости, я хотела тебе все рассказать, но не успела. Я клянусь, что никогда не замышляла и не делала тебе ничего плохого». С этими словами Иса шагнула в портал. Меня она не удостоила даже взглядом. «А с чего ты вообще решил, что достоин ее? Серебряный?» — ехидно поинтересовался золотой дракончик, прежде чем исчезнуть. Следом за ним закрылся и портал. Растворился, будто его и не было. А потом рассеялись и чары, что удерживали нас на месте. Я бросился туда, где только что зияло пространственное окно, пытаясь нащупать след Исы. Надо выяснить, далеко ли она ушла, и открыть новый портал, чтобы нагнать ее. Несколько секунд ушло на то, чтобы понять. Силы, которая давала способность управлять пространством, у меня больше нет. «Эйрин, перестал работать артефакт, который блокировал открытие порталов на территории дворца», — раздался голос Вайрона. Пока я пытался сплести заклинание поиска, в гостиную набилось 2 морских демонов с копьями наперевес. Охранники Тирона. Его самого не было. «Неужели?» «Я и так это понял. Иначе как бы ушла Иса?» «Во дворце открылось 10 порталов, из которых лезут монстры», — добавил Вайрон. «Надо организовать защиту».